Глава 16, в которой танцующий демон и Дара исправляют ошибку. За короткое время полета к Елеке демон успел рассказать о главном. И я, в принципе, уже догадывалась, что Мариша лгала во всем и сумела меня обмануть. Но кто же верит демону? Я поверила ему только тогда, когда увидела несчастную Елеку. Удивительно, но теперь в ней не ощущалось никакого зла. И уж тем более вселенского. И тогда до меня дошло, что черная ведьма зеркалила на жертву собственную суть. Любое заклинание должно быть оплачено, особенно проклятие. И Мариша придумала самую подлую плату за то, что сосала жизнь ребенка Елеки. Учитель был так впечатлен рассказом, что даже почти выздоровел. Или делал вид, бодренько принявшись что-то напевать себе под нос и чертить веткой по песку нотные значки. Время перевалило за полночь, судя по яркой луне и звездам. Издалека еще слышались звуки боя. До нас докатывалась дрожь земли и треск разрываемого порталами пространства. Похоже, боевые маги королевства явились проверить магическую аномалию в глухом лесу. Если нам удастся остаться незамеченными и исправить то, что я натворила днем, помогла рождению квази, отобрав жизнь настоящего ребенка из плоти и крови. Так как времени после ритуала прошло немного, то еще можно было вернуть малыша из-за грани. И тут не было способа лучше, чем провести новый ритуал добровольной жертвы. Антар, носивший лицо и тело Азера, сам предложил себя в качестве жертвы. «Бери сколько нужно», — сухо сказал он. «Мы совершили страшную ошибку. Если исправим, ведьмы круга проиграют все». «Трех дней будет достаточно», — так же холодно ответила я. «Четырех. Я настаиваю, чтобы наверняка». «Да хоть неделю, но тогда ритуал займет больше времени, а в лесу идет бой, и кто-нибудь из оборотней или инквизиторов может направиться в нашу сторону, а мы тут разлеглись, тепленькие», — раздраженно ответила я. «Стоит им только увидеть тебя, такого синенького, вне пентакля, и убьют всех нас без суда и следствия». «Тогда работай быстрее, ведьма!» Его хвост хлестнул по траве, как плеть. «Заткнись и лежи спокойно, ворюга!» «Гад рогатый, пусть не думает, что я впечатлена его благородством. Да, выглядит это весьма по-рыцарски, не жалея жизненных сил спасать незнакомую, пусть и очень красивую, женщину с чужим ребенком. Но демоны всегда расчетливы. Наверняка он выигрывал что-то куда более ценное, чем 3 дня жизни. Хотя мне трудно даже вообразить, что может быть ценнее». «Как твое имя, демон? Для ритуала нужно настоящее имя, и я точно знаю, что ты не Азер». Восторженный взгляд Елеки, который она не сводила с демона с тех пор, как он нас притащил на берег, слегка приугас. Как же она меня раздражает, хотя ее жаль, конечно, но бесит. «Имя Антар тебе чем не нравится?» — поинтересовался синекожий. «Предыдущий ритуал вполне получился». «И потому у Мариши получилось скрыть от нас истину, ведь ты тоже ее скрыл». «Я не скрыл, я не помню своего настоящего имени, которое у меня было до того, как я оказался на этой стороне». Сердце ёкнуло. «Если он не Азер, то он именно тот, кого отец должен был найти по договору с той стороной. Брат Азера. И получается, что договор можно считать выполненным. Вот только предъявить найденного, ну ладно, не найденного, он сам попался под руку, некому. Мне даже награды не надо, вернуть бы папу живым». «Вполне возможно, я знаю твое имя», — медленно процедила я. «Ох, как он встрепенулся, с какой надеждой! Твое имя Рис. А теперь раздевайся и ложись рядом с Елекой, Рис». Он сверкнул глазами, но покорно разделся и лег. А я постаралась не краснеть, когда вся его великолепная синекожая фигура предстала перед глазами. Елека прошептала: «Азер, мой принц!» Потянулась было обнять его или хотя бы погладить, но я цыкнула: «Не смей! Это не твой Азер! Что скажет настоящий, когда узнает, что ты лезла к другому мужчине?» И женщина угомонилась. Оборотница, что с нее взять? При виде красивого самца у них сразу начинается безудержная течка. Я могла бы взять всю его жизнь, так зла была. Но с заклинаниями уменьшения у меня проблема, а с восстановлением уменьшенного тем более. Я даже не смогу разглядеть пылинку, в которую превратился папа, если он еще жив. И не смогу понять, если Антар, случайно или нет, убил его. Только через сны, может быть. На что я надеялась? На то, что Ковен уже близко, совсем рядом. Я вздрогнула от особенно сильного взрыва в глубине леса. Небеса озарились заревом. Похоже, не только королевский Ковен здесь, но и ведьмы круга пришли защитить сестру. Интересно, Вринда и Милли тоже здесь? Глаза заслезились от вспышки, но я не останавливалась. Ритуал помнился прекрасно, и теперь мне помощь не нужна, если только сил немножко. Ведь потом еще маэстро Дальего надо лечить и проверить его карманы, откуда старик извлекал и нежно поглаживал прихваченные им из леса светящиеся зеленые травинки. Как они вообще к нему попали? Это же зомби-трава. Но я уже была захвачена ритуалом и не могла его прервать ни словом, ни жестом, чтобы предупредить учителя. К тому же исправлять содеянное с Елекой и ее ребенком было в разы сложнее. Исправлять всегда сложнее, сопротивляется твоя же сила, вложенная в предыдущий ритуал. Но я не ожидала, насколько все окажется плохо. Я впервые проводила некроритуал с оборотницей, а ведь у них двойная суть, но самое страшное, зверь Елеки оказался искалечен. У ее волчицы с шипастым ошейником, впивающимся в горло, был перебит позвоночник. Но она была еще жива, видела меня и бессильно поскуливала. Причем травма застарелая, тянущая силы из человеческой ипостаси. Как же мучились они обе долгие годы! И тот, кто это сделал, заслуживал смерти. Кажется, я заплакала в какой-то момент, поняв, что на исцеление волчицы моих сил и знаний не хватит. Я проводила некроритуал, а тут нужен видовской, по книге моей матери. Рука демона вдруг легла на мое предплечье, легонько сжала, и мне внезапно стало легче. Тревога отступила. Будь что будет, а я просто делаю свое дело. Глаза Антера Азера были закрыты, и я сочла жест случайностью. Но ведь не мог же он делиться силой еще и со мной. У него самого их не так и много, судя по испарению и тому, как его шатало после полета. Я заставляла себя не дергаться и при свете луны рисовала ритуальным ножом руны на обнаженной коже демона. Удивительно, но он полностью мне доверился. Абсолютно. А ведь я могла в любой миг воткнуть нож в сонную артерию, и даже хваленая регенерация выходцев с той стороны не спасла бы. Но кто тогда восстановит стеклянный сосуд, где все еще оставался в заточении мой отец? Я прорезала последнюю руну, прошептала последнее слово заклинания. Елека содрогнулась, застонала. Схватки. Ее ребенок жив и готов появиться на свет, в нашем случае луны. Измученная Елека счастливо улыбалась сквозь слезы, а из глубины леса донесся дикий женский крик. Если я все сделала правильно, в этот миг все вернулось вспять. Квази-ребенок Мариши должен рассыпаться в прах или превратиться в тот, чем был, зародышем волка. А ведьма — потерять полученную силу крови демона. «Дыши, Елека!» — приказала я роженице. «На счет раз вдох, два-три выдох, четыре пауза. Считай и дыши, нельзя кричать. Понимаешь, да? У тебя начались схватки, и неизвестно, как долго они продлятся. Нам понадобится теплая вода, хорошо бы еще пеленки». Обнаженный Антаразер с трудом поднял руку и показал на штаны. «Дай!» «Не дам!» Я ногой отодвинула ком тряпья подальше. «Стеснительных демонов не бывает. И что я там у тебя не видела уже второй раз? Тела разные, но суть-то одна. А из твоих штанов, демон, нам придется сделать подстилку для роженицы, а то она на голой земле лежит. Опасно это?» «Но сначала ты должен выполнить клятву. Пусть даже ты о ней не помнишь. У нас устный договор, но у него та же сила, как у подтвержденного печатями сторон. Верни мне бутыль и ее содержимое». «Я все помню, Дарайна фон Фир. Дай мне мою одежду». Я была так изумлена, что даже новые вспышки магического огня со стороны леса меня не так впечатлили. Как это он все помнит? Ритуал возврата получился, и он должен был забыть последние три дня, а мы с Антером познакомились только вчера. Наклонилась, подняла его брюки, оттряхнула от речного песка и сухих травинок. И отвела взгляд, пока демон, шипя и морщась, натягивал штаны на покрытое свежими порезами тело. Красное на синем смотрелось грубым черным узором. «Учиться мне еще и учиться каллиграфии на коже жертв», — нервно хихикнула я. Рис, если это рис, вынул из кармана небольшую берестяную коробочку, откинул крышку и кончиком когтя подцепил крошечную крупинку. Стряхнул ее с когтя, вспышка заклинания, и на мои руки упала целая, чистая, пахнущая свежестью простыня. «Это тебе на пеленке», — прокомментировал синекожий. Еще одна крупинка, и сверху на простыню упала еще одна. На нее демон стряхнул пакет, в котором оказались ножницы, иглы, жилки в стеклянной баночке, упаковка тампонов и бинты. Еще в одном пакете я нашла высушенные и разложенные по конвертам травы. Я радостно ахала, глядя на такое богатство, и было немного досадно. Мне никогда не достичь такого искусства в магии, чтобы упаковать в горошину целый склад вещей. И главное, распаковать обратно без ущерба. Может, и папа выживет, Я в него верю. В папу. Ну, и в демона тоже. Иначе некромантка я или кто? Ведьма или где?» Случайная лишняя руна на горле Антера Азера Риза вовсе не случайна. Щелчок демонских пальцев раскалил погасшие угли старого кострища фиолетово-синим пламенем бездны. Издалека такой огонь не увидеть, и дыма он не дает. Мгновение, и вода в котелке нагрелась. «Достаточно?» — осведомился демон и погасил огонь. Я только ресницами хлопала. Рядом с внушительной грудой вещей слетел осенним листочком и тут же увеличился скрипичный футляр. Очень знакомый, драгоценный футляр маэстро Далига с поцарапанной в боях крышкой и монограммой хозяина на замочке. Откуда у Риза скрипка Далига? Разве не была она похоронена в саркофаге вампирши и не завалена обломками разрушенного склепа? Я на миг забыла, как дышать, а маэстро, напевавший очередной мотив, поперхнулся. И на тот же миг ночь показалась нереальной. Над лесом вдалеке расцветало магическое зарево, пронизанное молниями атак и отблесками щитов, сверкающих всеми цветами радуги. Глухо доносились громы сработавших амулетов, крики раненых и смертный вой умирающих. А за рекой, над безмолвным простором, тихо сияла небывало яркая, полная луна. И полуобнаженный демон выглядел тоже нереальным, нереально мощным и красивым. Почти как в тот миг, когда я впервые увидела Азера. Почти. Потому что в зыбком свете луны его фигура как-то странно дрожала, словно между нами поднимался от земли нагретый костром воздух, хотя костер погас и вообще был сбоку в трех шагах. «А моя бутыль?» — мой охрипший голос разрушил волшебный миг. «Моя дорогая!» — маэстро бросился к футляру. Но тут Елека выгнулась и захрипела в кулак. «Мой сыночек! А-а-а!» И я кинулась к ней. С помощью демона перетащила на расстеленную поверх песка простыню. Второй раз принимать роды было уже привычно, страха не было, руки не дрожали. А магия словно и не была растрачена до донышка уже дважды за сутки. А сколько раз за последние дни и ночи, я уже сбилась со счета. Рис вытащил из кармана пузырек, в который превратилась папина стеклянная тюрьма. Искра магии, и она снова приобрела прежний размер и непрозрачный антрацитовый вид. «Странно, бутылка была прозрачной, я помню», — пробормотал демон, осторожно поворачивая сосуд и внимательно рассматривая со всех сторон. «Если я ее испортил, то готов возместить зелье в тройном размере, а это надо выбросить, вдруг там уже яд». «Отдай!» — взвизгнула я. Меня разрывало пополам, и папу спасти, и выполнить долг перед Елекой. И я нашла компромисс. «Отдай сосуд маэстро Далигу, он сохранит. Не видишь, Елека рожает». Бутыль была осторожно поставлена рядом с футляром. Старик нянчился со скрипкой, потому и внимания не обратил. Демон поморщился, потер переносицу, и от этого простого жеста меня словно пронзило. Я узнала это движение. Антер точно так же пытался скрыть замешательство, когда я поймала его на лжи о целительской силе. А еще в вампирском склепе баронет Бромс морщился и потирал переносицу, когда снял украденную им маску танцора. Я тогда была так шокирована, что не обратила внимания на совпадение. А ведь до битвы с вампирами я видела это же неосознанное, а значит и неконтролируемое движение и у рыжего танцора Таира Ракта. Не может быть, чтобы все посторонние мужчины, с которыми сталкивала судьба последние несколько суток, абсолютно одинаково морщили носы и терли указательным пальцем переносицу. Но Елека действительно рожала, и я отбросила подозрения, полностью сосредоточившись на помощи малышу и матери. Он как будто сам торопился родиться. Потуги учащались, и через несколько напряженных, полных, сдавленных стонов Елеки минут ребенок вылетел, как пробка из бутылки с игристым вином. Подозрительно притихшие окрестности словно прислушивались к происходящему на речном берегу и как будто вздрогнули от пронзительного младенческого вопля. Даже луна, казалось, изумленно таращила огромный желтый глаз на синекожего малыша с крохотными бугорками будущих рожек на голове и липкими полупрозрачными крылышками на спине, как будто впервые видела в нашем мире новорожденного демоненка. «Божечки, какая прелесть!» Восхитилась я, обтерла младенца тканью, смоченной теплой водой, завернула в чистую пеленку из разорванной надвое простыни и передала демону. «Держи, он весь в тебя, такой же синенький, как ты, папаша!» «Я не его отец!» Возмутился демон, спрятал руки за спину и замотал рогатой головой. От тяжести костяной короны его повело в сторону. «Он не его отец. — подтвердила Елека, счастливо улыбаясь сквозь слезы. «Он демон, меняющий обличье. Он выглядит, как мой возлюбленный Азер, потому что танцевал со мной. Он крадет лица во время танца, так что не танцуй с ним никогда, Дарайна фон Фир». «И не собиралась», — пробормотала я. И тут же прикусила язык. «Если это правда, то моя догадка верна. И рыжий танцор, и Антар, и Рис — одно лицо. То есть лица-то как раз разные, но личность одна. А значит, я собиралась танцевать с жутким, хитрым, непредсказуемым демоном. Ведь рыжий Таир Ракт выманил у меня обещание. И кто знает, какими были бы последствия. Ведь не просто же так он настаивал на тренировке. Кстати, а договоренности сохраняются при смене облика? Интересный же юридический казус. Скажи, демон, мы ведь с тобой не вчера познакомились, правда? И не было никакого похищения Антара разбойниками. Ты придумал эту историю, чтобы втереться в доверие и набиться нам с маэстро в спутники. И откуда у тебя футляр со скрипкой маэстро Далига? Он был захоронен в склепе. Послушай, некроведьмочка, сейчас не место и не время предаваться воспоминаниям. Нам нужно уносить отсюда ноги, пока битва не докатилась до нас. Как он меня назвал? Недоведьмочка? Ах ты, гад рогатый! Но я взяла себя в руки. Мстить буду не сейчас. Мы все посмотрели в сторону леса. Кажется, там уже все закончилось. Тишину, наступившую с рождением сына демона и оборотницы, никто из воюющих сторон не решился нарушить. Похоже, все полегли смертью храбрых или ушли порталами зализывать и залечивать раны. Жаль, мы так и не узнаем, кто победил и с какими потерями. «Битва, похоже, уже не докатится», — с каким-то даже сожалением сказал маэстро Далик. И только тогда я обратила внимание, что старик как-то странно выглядит. Но тут луна зашла за тучу, и видимость резко упала. «Все равно надо уходить», — упорствовал Рис, и деловито начал собирать наш маленький лагерь. Засыпал и без того погасший костер песком, уничтожил заклинанием праха использованные простыни, выплеснул воду из котелка и, уменьшив его до размера сушеного комара, спрятал в коробочку с коллекцией миниатюр. Ловко. «Дай мне сына», — потребовала Елека. «И спасибо тебе, хоть ты и ведьма, и помогала проклятой Марише убивать нас, но ты искупила вину, и теперь принц Азер не будет тебя преследовать. Я попрошу его простить тебя». «Оборотница, что с нее взять?» — скрипнула я зубами. «Они всегда живут и действуют на инстинктах. Она не могла не укусить. Но я промолчала. Не буду же я говорить женщине, чудом избежавшей смерти, что ее драгоценный Азер томится в ловушке в двух шагах от нее. Еще раз любит такого неудачника? Нет, говорить не буду». Я передала новорожденного матери, подняла бутыль с земли и протянула Ризу. «Ты поклялся, что вернешь все содержимое в истинном виде. Выполни клятву». «Но я и вернул ее в том виде, в котором взял ее в руки впервые». «Да, но содержимое... Формулировку договора помнишь? И все ее содержимое в его истинном и неизменном виде». «Докажи сначала, что содержимое сейчас не в истинном виде», — вкрадчиво заявил демон. «О, узнаю высшую кровь по рождении тьмы, а то я уже заскучала по достойным противникам». «Демон прав, мне ничем не доказать. И даже слово свидетеля тут бесполезно, потому что Далик не посторонний, а на содержании у моей семьи. И стекло стало непрозрачным. Я даже не могу привести в качестве аргумента истинный рост папы. Я даже не могу доказать, что внутри кто-то заперт. И синекожий прекрасно понял». «Ты не сможешь, Дарайна». Его голос стал еще вкрадчивее. «Иначе ты бы сейчас не молчала рыбкой». «Просто разбей это проклятое стекло своей силой, демон!» — вздохнула я. «А как же волшебное зелье? Оно же разольется». «Пусть. Но разбить надо осторожно, чтобы вместе с зельем не выплеснулось. Туда мой дорожный рюкзак случайно упал, когда я его уменьшала для похода. Он стал как маковое зернышко, а в нем сложены очень важные для меня вещи, включая зелье, бесценную мамину книгу заклинаний и мое бальное платье с туфельками. И пробка почему-то запаялась так, что стала одним целым со стеклом. И оно стало не бьющимся. Хоть патентуй заклинание. Помоги мне, ты обещал». «Бальное платье?» – просиял демон. «Хотел бы я тебя в нем увидеть. Тогда, конечно, я попробую снять твое заклинание со всей осторожностью». Подозрительно легко согласился Рис. «Заклинание не мое. Оно... В общем, там случайно получился сложный узел заклинаний. Его невозможно распутать». Я больно закусила губу, чтобы не расплакаться. Ведь если с той стороны стекла даже папа вместе с Азером не смогли разбить ловушку, то как сможет это сделать Рис? Он же сейчас наверняка ослаблен после двух подряд ритуалов. Демон фыркнул на слово «невозможно» и самоуверенно простер руку над антрацитово-черной бутылкой. Чем только он не пытался ее разбить следующие 5 минут. После того, как он испробовал на стекле все виды боевых заклинаний, которыми владел, в ход пошли камни, выковыренные из песка, и даже огромные меч и молот, извлеченные из микрокапсулы. Бутыль оказалась бронированной от любого внешнего воздействия. «Знаешь, Дара», — задумчиво молвил Рис, рассматривая кусок неубиваемого черного стекла на свет, «я бы на твоем месте запатентовал эту штуку. А если ты отстегнешь мне 50%, то я помогу тебе получить патент и на той стороне. С условием исключительного права на использование патента повелителями». «Сколько? 50? А рога не треснут?» — возмутилась я. «На той стороне 50, а на этой обсуждаемо. Ведь я помогу не только распутать этот чудовищный клубок магии и заклинаний, но и составить его формулу. 30 меня устроит. Это баснословное богатство, учитывая, сколько демонов на моей стороне сдерут с себя последнюю шкуру, чтобы получить такую броню. Соглашайся. Хотя нет, подожди. Мне кажется, оно не так неуязвимо. У горлышка вроде бы появилась трещинка». Я выхватила из его рук бутылку, повесила в воздухе заклинание свечи и всмотрелась. Ни единой трещинки, зато поверхность пошла черно-прозрачными маскировочными пятнами, сквозь которые все равно ничего не разглядеть. Не понимаю, зачем пленники это делают? Неужели это Азер прячется от брата, которого сам же нам с папой заказал? «Может, мы отложим спасение твоего бесценного рюкзака еще ненадолго?» — предложил Рис. «Не нравится мне эта обманчивая тишина. Я чувствую какие-то темные потоки. Такое ощущение, что нас бесшумно окружают с недобрыми намерениями. Надо уходить, Дара». «Как мы уйдем? У маэстро серьезный ушиб. Он не сможет идти, а оборотница только родила. Ей нельзя вставать». «Я смогу», — прошептала женщина, приподнимаясь на локте и прижимая к себе спящего демоненка. «Идти не придется», — остановил ее демон. «Я перенесу на тот берег сначала тебя с младенцем, а потом Дарайну и маэстро Далига. Так скачками и будем уходить до безопасного места, где я смогу вытащить из бутылки твой рюкзак. Надеюсь, Дара, у тебя там есть портальный камень?» «Есть, но слабый», — припомнила я. «Но зачем тебе мой амулет, если ты можешь уйти на ту сторону и выйти здесь в любой точке мира?» «Если бы мог, унес бы всех вас сразу». И он так твердо это сказал, что стало ясно. Нашего мнения он бы не спросил. «А что помешало?» «Я не уверен, что на той стороне сейчас безопасно, особенно для вас четверых. Если Елека с наследником попадет в руки наших врагов...» Он не успел договорить, как мертвую тишину разрушило тихое, но невыносимо мерзкое шипение, а из леса поползли черные туманные щупальца, почти невидимые, сливавшиеся с ночной тьмой. «И ты прав, мальчишка, не напрасно боишься!» С трудом разобрала я сквозь шипение. Елека глухо зарычала, но обернуться волчица не смогла. А вот Рис внезапно подрос на 2 головы, раздался в плечах и обзавелся шипастой броней. Маэстро Далик щелкнул замком футляра, вынул инструмент, забыв о клятве никогда больше не брать его в руки. А я даже не знаю, когда и где я успела подобрать мой боевой смычок, которым так удобно рубить и колоть всяких монстров. «И кто к нам явился такой шепелявый?» — с насмешкой в голосе спросил Рис. «Не узнаешь, Азер?» — прошипела тьма. «Тебе тоже память отшибла, как и твоему противному братцу». «И что же сделал этот синекожий? Бросился на ворога защищать прекрасных дев и немощного старика? Пусть мы посторонние люди, но все-таки почти деловые партнеры». «Как бы не так. Этот трус подхватил на руки Елеку, прижимавшую к себе сына, и исчез в сполохе фиолетово-черного пламени бездны. Сбежал на ту сторону, гад чешуйчатый. А я осталась на ночном берегу, одна с дурацкой деревяшкой в одной руке и бутылкой в другой, против неведомого чудовища, напугавшего даже демона». И за спиной тонкой надрывной нотой зазвучал невыносимо гениальный реквием по мечте блистательного Менсера, всегда доводивший меня до слез. Ну, конечно, самое время рыдать на собственных похоронах. Не только я опешила от исчезновения демона. Туманные тентакли чудовищного спрута, прятавшегося в лесной чаще, тоже отвесили челюсти. Ну, то есть на концах тентаклей, тянущихся из скрытого лесом ларца, успели сформироваться голые мужские торсы, одинаковые с лица. Вот эти сотни голов и шипели, и разговаривали хором, и выпучили глаза, когда их синекожий собеседник провалился сквозь землю. Какая невоспитанность! Две сотни голов ошеломленно переглянулись. Руки торсов, державшие всевозможное демоническое оружие, опустились, а из глаз скатились злые слезы, выжатые трагичными нотами реквиема. «Сбежал!» — всхлипнули человекообразные тентакли. «Вот сволочь!» — поддержала я, хлюпнув носом. «Я так мечтал его убить!» — пожаловался монстр сотни глоток. «Проклятие!» «Еще какое! Убить и глаза наглые выцарапать!» Прорыдала я и вытерла нос рукавом. «За ним!» — колыхнулись тентакли. «Быстрее!» «Вперед! То есть вниз! Показывай дорогу!» — махнула я бутылкой, как знаменем. Чудовищный спрут, опираясь на человекообразные щупальца, вытащил из леса невероятно огромное туманное тело, колыхнулся, вспыхнул зыбким болотным огнем и провалился сквозь землю. Исчез. Точно исчез? Я принюхалась. Отвратительно пахло болотным гнильем и серой. Прислушалась. Лес не шевелился, как висельник после казни. Даже ветер замер, не рискуя сдвинуть ни травинки. И почему-то стало ясно, там, в лесу, живых нет. А через пару мгновений не успел маэстро Далик опустить смычок и скрипку, а последняя нота реквиема растаять, как на речном берегу снова полыхнула фиолетовая тьма. Из нее, как ни в чем не бывало, вышел синекожий демон с белобрысой оборотницей на руках. «Испугалась, Дара?» — заботливо спросил рогатый. «Даже не соскучилась, трус потусторонний!» — фыркнула я, чувствуя, как трясутся колени от нахлынувшего запоздалого страха. «Как видишь, мы с маэстро и без тебя справились!»